Приветствую вас, возлюбленные Господом. Господь благословенный день создал для нас с вами, людей, живущих на этой земле. И желание моего сердца вместе с вами прочитать 10 главу Евангелия от Иоанна, 7 стиха. «Итак, опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходили предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо, один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым. Аминь. Такой замечательный отрывок из Слова Божия. Иисус приводит сравнение себя как доброго пастора. Добрый пастырь для овец своих, добрый пастырь, который заботится, и он говорит, «Я добрый пастырь, и кто войдет мною, тот будет иметь все, тот спасется, спасется, спасется от греха, спасется от безумия этого мира, спасется от того, что происходит в нашей жизни». Написано, «И войдет, и выйдет». И пажить найдет. Добрую пажить, ту, которую приготовил сам Господь. Сегодня люди о многом суетятся, о многом заботятся, но иной раз останавливаешься сам и понимаешь, что нам немного нужно. Нам нужно только что есть, что попить, во что одеться и где преклонить голову свою. И Иисус говорит, вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иногда люди говорят, что я не могу поверить в Иисуса Христа, потому что мне тогда нужно будет исполнить заповеди. А я не хочу отказаться от этого, от этого, от этого, от этого, и перечисление идет. Но Господь говорит, да не нужно отказываться. Ты приходи ко мне, ты приходи ко мне. Я добрый пастор. И иди за голосом моим. И как я говорю, так ты и поступай. И вот иногда мы с вами забываем об этом, что Господь нам предлагает нечто лучшее. Путь христианина, он достаточно прост. Нужно услышать голос пастора. Это вот как сравнение, которое приводит здесь Христос. Он говорит, посмотрите, есть три пастора, которые владеют сердцами и умами людей. Иисус Христос, он говорит, я добрый пастор. Я знаю моих овец, и они слушаются голоса моего. Есть воры, которые приходят для того, чтобы только расхитить, только что-то чем-то поживиться, только что-то наверное, поиметь с овец. И есть третья категория – наемник. Наемник – это тот, который, как написано здесь, видит волка и убегает. Видит волка и оставляет стадо свое. И вот Христос говорит: «Я не эти две категории, я добрый пастор, который знает своих овец, который готов за них отдать свою жизнь». Но Христос так и поступил. Он отдал свою жизнь, и здесь Он говорит иудеям, что «Я имею власть взять ее и отдать ее. Никто ее у меня не отнимает». И поэтому сегодня вопрос к нам. К какому пастору мы сегодня с вами идем? Тому, который добрый, который дает злачные пажити, который направляет на путь правды, на путь истины, и который положил за людские души драгоценную кровь свою, или идти нам к ворам, или идти нам к наемникам? Сегодня Господь этот вопрос задает, наверное, каждому из нас. И видите, здесь этот отрывок заканчивается тем, что у иудеев начался спор. Одни говорили, что он одержим, а другие говорили, что такого не может быть, потому что он исцелил человека слепорожденного. И вот сегодня многие люди находятся в этом состоянии. Кто-то говорит так, кто-то говорит так. Но Иисус предлагает и говорит: «Овцы мои, идите ко мне. Я ваш пастух, идите за мною, слушайте голос мой». И пусть Господь благословит каждого из нас сегодня услышать голос Иисуса Христа и пойти за Ним, куда Он скажет, куда Он призовет. И да будет имя Его благословенно во веки веков. Аминь.